Виктор Фирсов. «Поверхность глубины». Религиозно-философский трактат. Здравствуй, человек. Я рад нашей встрече и одновременно огорчен ею. Казалось бы, чему радоваться? Да и огорчаться нет причины, но так уж устроен автор. Он рад, у меня что-то получилось, я огорчен, можно было сделать и получше. Причем здесь ты? Как причем? Ты тут теперь самый главный, от тебя теперь все зависит, тебе со всем этим разбираться и тебе с этим жить, а я свое дело сделал. Если откровенно, я никому не советую читать эту книгу. Говоря на чистоту, подобные книги следует сжигать на кострах и водить вокруг них хороводы. Ясно, что моя книга для чего-то нужна, но для чего именно, не ясно. Ну вот, подумаешь ты, еще один наркоман решил поделиться с народом своими бредовыми идеями. И будешь прав. Ну и я тоже прав по-своему. Предлагаю тебе в этом убедиться. Только не пытайся понять, что здесь происходит. Я сам ничего не понимаю. Сумма оснований. Писать подобную книгу – весьма самонадеянный поступок. Но проблема у автора лишь одна. Трудно говорить о том, чего нельзя увидеть, услышать, потрогать или попробовать на язык. И поэтому, даже когда слов много, их все равно не хватает, и в то же время имеется много лишних, от которых не так просто избавиться. Но словами истины не передать. Словами можно выразить только разные виды правды. К тому же, как говорил Лао Цзи, один синяк под глазом убедительней тысячи слов. Правда, в современных переводах эта фраза выглядит несколько иначе. «Путь в тысячу ли начинается с первого шага», что сильно искажает смысл речения мудреца. Однако не будем заострять внимание на подобных мелочах. Одним словом, в свое оправдание могу сказать следующее. Я всего лишь человек. Первое. Из этой книги вы не узнаете о том, как важно спасти свою душу. Неважно, что скоро наступит конец света. Не наступит. Что нужно совершенствоваться, духовно расти. Не нужно, что наш мир катится в пропасть. Он не катится, а стоит на месте. Эта книга не научит вас достигать желаемого. Она не раскроет ваш умственный и духовный потенциал, не сделает вас удачливее, успешнее и богаче и не разовьет в вас новые способности. Из этой книги вы не узнаете о том, что существующие ныне идеологии исчерпали себя и завели в тупик своих последователей, что пришествие Мессии задерживается, что человечество сошло с ума и о том, как вам нужно жить и куда перечислять деньги. Если вы любите книги о тайнах, это тайна. Если привыкли поразмышлять, это повод задуматься. Если вы ищете развлечений, это развлечение. Если жаждете непостижимого, этот текст вам подойдет. Если вам нравятся ужасы, я их вам гарантирую. Если вы любите головоломки, так это она и есть. Короче, я бы советовал убрать от этой книги подальше беременных женщин, кормящих матерей и домашних животных. Второе. Каждое время интересно по-своему, но мы живем в самое интересное время. Чем пристальнее всматриваешься в мир, тем очевидней. Мы – обитатели эпохи, где все занимаются не своим делом. Я пишу эту книгу, физики не в курсе, что такое сингулярность, а лирики не ведают, с чем рифмовать культуру. Дети глаголят истины, а взрослые не отрывают взгляд от сериалов. Люди по отдельности не знают, нужна ли им семья или нет, а государства в целом не понимают, как им жить друг с другом. Единомыслие прослеживается лишь в одном – хлеба и зрелищ. Все остальное стало зыбким и малопредсказуемым. Но оставим каждому то, к чему у него есть потребность. Ибо каждый из нас занимает то место в мире, какое только и может занимать. А все попытки изменить нечто в самой действительности входят в общий план бытия. Человек приблизился к такому рубежу, который не сможет преодолеть, не изменившись. Мы вплотную подошли к проблеме, которую даже не в состоянии ясно сформулировать. И эта проблема – мы сами. Третье. Что Бог захочет, то и происходит, но медленно мелют мельницы Господа, а жизнь коротка. Еще вчера что-то казалось невозможным, и сегодня говорить об этом – впадать в банальность. Еще сегодня мы только верили, а завтра будем знать наверняка. Что именно знать или не знать, совершенно не важно. Только общее устремление ценно, устремление не куда-то и к чему-то, а устремление просто так, само по себе. Такая устремленность означает связь с самыми высшими инстанциями. Когда есть потенция для сотворения идеи, и есть энергия, дабы эту идею осуществить. И вот в этом во всем, среди всех этих энергий и смыслов, и приходится как-то коротать вечность. Четвертое. Невозможно убежать с тонущего корабля реальности. Поэтому приходится жить здесь и сейчас, ибо кроме как здесь и сейчас жить просто негде. А те, кто учат тому, как оказаться во всем в этом, просто не в теме. Некуда спешить, не о чем мечтать. Все стало удивительно рядом, шаговой доступности и потому не привлекает. Нас ничем не удивишь, у нас на все вопросы имеются ответы. Каждый день мы обходим берег своего внутреннего необитаемого острова и собираем выброшенные на сушу бутылки с почтой. Торопитесь, необитаемых островов на всех не хватит. А опять одна реклама. Констатируем мы очевидно и продолжаем движение в сторону ближайшей линии горизонта в поисках того, что даже не можем ясно выразить словами. У истины нет автора. Поэтому, когда человек ищет истину, он знает, что не знает, где она. А когда человек находит истину, он знает, что знает истину, но не знает, кто он и о чем она. Так тут все устроено. Пятое. Человеку не нужны богатство, власть и любовь. Человеку нужно счастье. Это его естественная потребность. А быть счастливым – его священный долг и прямая обязанность. Чтобы сохранить богатство, власть и любовь, нужно прилагать постоянные усилия для их удержания. Откуда же взяться счастью, если на него совсем нет времени – и за него приходится непрерывно бороться. Невозможно радоваться мгновению, которое боишься потерять. Но есть способ. О нем рассказано в этом трактате. Себя и свое счастье, что одно и то же, человек находит наедине с собой, а не среди себе подобных. И это можно сделать, лишь начав поиски. В этой книге я предлагаю забыть о том, что вы о себе знаете, и отыскать себя внутри себя заново. А если вы полагаете, что я глубоко зашел, то мы зайдем еще дальше. Колодец истины завален словами по самый верх. Пора добавить в эту прорву и свое словечко.